пляска смерти. Сперва они выпили бутылку, и им стало ужасно весело. Потом они играли с препаратами, и им было ужасно весело. Они смеялись над женщиной, отравившейся газом, и им было очень неплохо. И вырезали свои монограммы, ведь скальпель — инструмент универсальный. Потом они нанюхались формалину, и Джейсона замутило. Они сунули большой палец мертвой ноги в замочную скважину, и он пришелся как раз по ней. Потом переменили местами органы в теле одной покойницы и выпили еще бутылку, и Джейсон произнес речь в честь покойников. Но потом явился призрак, хотя они и знали, что это всего лишь сторож. Они плясали вокруг сторожа, и им было ужасно весело. Потом пришли двое в касках, и веселая пляска продолжалась. Потом пришли еще двое в касках, и пляске пришел конец. На другой день стало известно, что Джейсон Коуарт, Пол Хьюго и Питер Монро навсегда исключаются из Лондонского университета. Недопустимый характер их проделки заставил ректора уведомить другие университеты о содеянном ими. Медицинское общество также было уведомлено об этом. По голой ветке бегут капли дождя. В туманной дымке стоят два жеребенка. Я вижу, как ты идешь вдоль реки, поздняя осень. Скоро начнется зима, туман, дождь, все пропитано влагой. Ты любишь такую погоду. Любишь гулять под дождем. Ты идешь вдоль реки и смотришь по сторонам. Низкое серое небо. Вот-вот пойдет первый снег. Если хочешь, я буду держать тебя за руку до самого конца. Буду держать твою руку, как держал ее однажды. Она лежала в моей, обветренная и теплая. Я отчетливо вижу твое лицо. По нему бегут капли дождя. Тебе грустно? Ты счастлива? Да чего ж глупы эти слова? Грустно, счастливо, ограниченные, бессмысленные. Будто не бывает таких состояний души, которые нельзя определить словами, состояний, которые находятся за пределами добра или зла. Иди вдоль реки, смотри на бегущую воду, поднявшуюся после дождей. Вода все скроет. Твое лицо открыто. Хочешь, я до конца буду держать тебя за руку. Твое лицо. Острый подбородок выдается вперед, высокий, выпуклый лоб. Необычное лицо. Позволь мне сейчас держать тебя за руку. Великий, вечный дождь. Поговори с ней, пока она еще идет. Расскажи, что лошади на лугу жмутся друг к другу. Они положили головы друг другу на спины, чтобы прикрыть от дождя. Бегущая вода смеется, смеются капли и манящие водовороты. Ты слышишь их смех? Думаю, ты ни о чем сейчас не жалеешь. Думаю, ты идешь вдоль реки, потому что тебе этого хочется, потому что ты такая, как есть, и знаю, ты думаешь только о том, что считаешь правильным, но все-таки мне бы хотелось, чтобы ты услышала дождь. Послушай его, если можешь. Мне бы хотелось держать тебя за руку. Ты не сумасшедшая, я ничего не знаю о тебе, и ни о ком я не знаю столько, сколько о тебе. Вот моя рука, если хочешь. Не надо бояться. Я больше не говорю. Я молчу и пытаюсь уверить себя, что ты думаешь сейчас обо мне. Это глупо. Утешение. Я представляю себе, что сжимаю твою руку. Здесь река делает поворот. Здесь над водой свисает черная ветка. Твоя рука. В маленькой мансарде было душно и жарко. Джейсон лежал в постели и не мог проснуться. Неясные, смутные видения скользили сквозь него. Большие мотыльки с коричневыми, покрытыми пыльцой крылышками, и склизкие, распухшие личинки окружали его со всех сторон. Ему чудились разлагающиеся тела, берцовые кости, щиколотки. Он через силу сел, и комната закачалась у него перед глазами. Ослепительно яркий четырехугольник окна в потолке задал ему какой-то вопрос, но спросонья Джейсон не нашел на него ответа. Он встал, и в глазах у него потемнело. Открыв окно, он впустил в комнату свежий воздух, сделал несколько глотков тепловатого чая прямо из чайника, пошатываясь, вернулся к кровати и лег. Он лежал долго, силясь понять, что с ним произошло. Иногда его начинало лихорадить, иногда в комнату заходили люди. Он прекрасно знал их, однако делал вид, что не знает. Тогда они уходили. Наконец он встал и попытался побриться, но руки его не слушались, и он порезался. Должно быть, у него была высокая температура. Потом все опять проглотила тьма. Очнувшись, Джейсон увидел в комнате двух незнакомых мужчин в цилиндрах. Освещенные ярким утренним светом, они озабоченно смотрели на него. Он притворился, что не замечает их. Но они не исчезли. Тогда он понял, что они настоящие. — Ты не узнал нас, Джейсон? — Конечно, узнал. В них было что-то знакомое. — Я адвокат Скотт, а это доктор Фолс. Его ты, кажется, последний раз видел, когда решался вопрос о твоем имуществе. «Ах, да. Ты плохо выглядишь, мой мальчик. Надеюсь, доктор, вы его осмотрите?» «Только бы он не стал меня вскрывать». «Я беседовал с твоими приемными родителями о случившемся. Но они и слышать не хотят о том, чтобы ты к ним вернулся. После той истории с девушкой». «С какой еще девушкой?» Кроме того, если помнишь, тебе придется возместить ущерб, нанесенный отцу девушки. После того, как ты избил его, он оглох. Твои дядя и тетя опозорены. Зачем тебе понадобилось еще и бить его? Этого я и сам не понимаю. По правде сказать, это ему следовало избить тебя. А он так и сделал, если считать, что колбаса может вложить силу в свои удары. Хм. Я вижу, ты плохо себя чувствуешь, и не хочу бронить тебя. Тебе уже 21 год, Джейсон. Ты больше не состоишь под опекой своих дяди и тети, да и под моей тоже. Однако мы с доктором Фолсом хотели бы помочь тебе. Ты совершил позорный поступок, но мы уважаем память твоего отца. Как приятно. Мы попытаемся восстановить тебя в университете, Джейсон. Мы оба поручимся за тебя. Скажем, что тебя сбили с пути твои приятели. Кстати, их родители уже отправили своих отпрысков в море простыми матросами. Мы попытаемся вернуть тебя в университет. Правда, от твоего наследства осталось не так уж много, но можно индоссировать векселя и получить заем. Тогда ты мог бы закончить образование. Ты меня слышишь? Отвечай же, скажи хоть что-нибудь. Ты еще даже не поздоровался с нами. Доктор, я думаю, вам следует осмотреть его. «Добрый день», — сказал Джейсон, когда доктор склонился над ним. «Добрый день», — приветливо отозвался старый доктор. «Что с тобой?» «Я не хочу изучать медицину», — тихо сказал Джейсон. «Прости, я не хочу продолжать занятия». Доктор и адвокат переглянулись. «Не верю своим ушам», — сказал адвокат Скотт. «Я понимаю, что вами движут лучшие побуждения», — не очень уверенно проговорил Джейсон. «Но из этого ничего не получится. Я все равно не выдержу. Мне не хочется возвращаться в университет». В глазах у старого доктора застыло добродушное изумление. Потом доктор осмотрел Джейсона и выписал ему укрепляющее. «Это уже какой-никакой, а выбор», — сказал он наконец. «Ну, знаете ли», — заметил адвокат Скотт, — «но это правда. Я уверен, что не хочу изучать медицину». «Тогда нам здесь больше нечего делать», — адвокат был разочарован. «А чего тебе хотелось бы, мой друг?» — спросил доктор. «Пока что мне хочется только лежать здесь. Хочется, чтобы меня оставили в покое. С вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы оставили меня в покое». «Хорошо, хорошо», — доктор Фолс встал. Адвокат Скотт быстро ушел, но доктор обернулся в дверях. «Должен сказать, что ты совершенно не похож на своего отца», — сказал он. И Джейсон улыбнулся от счастья. После этого Джейсон года два провел на лондонском дне. Он быстро растратил оставшиеся деньги, и его платежеспособность сильно уменьшилась. Вскоре ему пришлось жить в долг, чтобы миссис Буклингем ничего не заподозрила. Он заложил свои учебники и оставшиеся у него медицинские инструменты и приборы. Жить ему было решительно не на что, но и придумать какое-нибудь занятие по душе он тоже не мог. То, с чем он столкнулся на лондонском дне, почти не осталось в его памяти. После всего случившегося его окружало безмолвие. Мучившие его необъяснимые состояния души постепенно прошли, и приступов ярости у него тоже больше не было. Совершенно случайно он понял, как можно зарабатывать себе на жизнь. На эту мысль его натолкнуло одно событие, а все началось с того, что как-то зимним вечером его неожиданно навестил Монро. Монро отпустили на берег, и он зашел к старому другу. Джейсон искренне обрадовался ему, потому что, за исключением миссис Буклингем, разговаривать ему было не с кем. У Монро все было в порядке, за время, проведенное в море, он окреп и остепенился. Он вытащил Джейсона в город, угостил хорошим обедом и ни одной кружкой пива. Они поговорили о Хьюго. Где-то он сейчас. Они так никогда и не узнают, что сталось с их третьим товарищем. Потом Монро рассказал о своей морской жизни. Джейсон никогда больше не увидит его после того вечера. И потому что Монро на другой день снова уходил в море, и потому что Джейсону уже больше года было не с кем поговорить, в нем что-то изменилось. Он вдруг стал другим. В тот вечер его словно прорвало, и он все рассказал Монро, излил душу другу, который завтра уйдет в море и унесет с собой его историю. Джейсон начал неуверенно, но, разговорившись, стал свободно и откровенно рассказывать о своей жизни. Он поведал другу, что не знает самого себя, что он не тот, за кого его принимают, и что за всю свою взрослую жизнь он так и не понял, кто же он на самом деле. Монро слушал и почти не задавал вопросов. Джейсон не был уверен, что друг понимает его. Но это было неважно. В тот вечер словно что-то кончилось и сменилось чем-то другим. Поэтому все, что случилось потом, казалось Джейсону правильным. Они бродили по городу, пили еще, беседовали. Хмель их был здоровым и бодрящим. Из одного заведения они прямиком направлялись в другое. Побывали они и в мюзик-холле, где от души смеялись над представлением. И, наконец, посетили крысиную травлю. Джейсон не хотел идти туда, но Монро настоял, и Джейсон даже не заметил, как оказался в этом вонючем заведении. Это было известное заведение на Флит-стрит, где в свое время отличался легендарный бультерьер Билли. Теперь заведение рекламировало другого бультерьера, который, когда бывал в ударе, даже превосходил старика Билли. Его звали Иаков. На афише он был изображен оскалившимся с пеной на морде. Из пасти у него торчали крысы. Вокруг маленького квадратного манежа уже царило оживление. Только что закончилась первая травля, и служители убирали с манежа окровавленные останки крыс. Зрители спорили о том, сколько серых бестий убила предыдущая собака за положенные 12 минут, 28 или 29. 29-я крыса очнулась во время уборки, но результат был уже объявлен, и поставившие на 28, а не на 29, орали от возмущения. Они кричали, что их надули, и злобно косились на счастливых победителей, подсчитывавших свой выигрыш. Зрители, которые не делали ставок, потому что у них либо не было денег, либо они их уже проиграли, тоже орали, главным образом, чтобы усилить шум. Букмекеры невозмутимо ходили среди разгневанных пьяных мужчин и принимали новые ставки, словно ничего не случилось. Они старались утихомирить страсти, уверяли, что спорить не о чем, и лучше не опоздать и сделать ставку на Иакова, который через несколько минут начнет свой раунд. Вот тут действительно можно загрести кучу денег. «Делайте ставки, джентльмены! Торопитесь! Делайте ставки!» Зрители пили, делали ставки и орали друг на друга. Не обращая внимания на этот шум, служители с добродушным видом ходили по деревянному манежу и готовили его к следующему выступлению. Они были в высоких сапогах и кожаных перчатках, предохранявших от крыс, но в остальном походили на двух банковских клерков, только без сюртуков и галстуков. Один был маленький, толстый и лысый, и все время загадочно улыбался. Другой тощий, с напомаженными черными волосами. Из-за жары они оба лоснились от пота и были совершенно трезвые, ибо их несколько необычное ремесло требовало внимания и проворства, иначе они могли пострадать сами. Джейсона прижали к манежу. Он чуть не потерял сознание от нестерпимой жары и вони, царивших в этом небольшом переполненном помещении. Воздух был спертый, пахло табачным дымом, потом и перегаром. К этим запахам примешивался запах блевотины и собачьих экскрементов. Угадывался здесь и еще один запах. Навязчивый, сладковатый, удушливый. Это был запах самого манежа, его исцарапанного деревянного пола, на котором происходили бои. Из соседнего кабачка сюда долетала музыка. Там танцевали. На какой-то миг Джейсон, охваченный ужасом, чуть не потерял самообладание. Его спасла твердая рука друга, легшая ему на плечо. «Ты никогда здесь не был?» Джейсон отрицательно покачал головой. Ему хотелось растолкать толпу и вырваться отсюда, но давка вокруг манежа заметно усилилась. Зрители, выходившие в кабачок выпить, теперь вернулись. Приближалось главное событие этого вечера. Джейсона и Монро прижали к невысокой загородке, и путь к отступлению был отрезан. Джейсон решил остаться. У него вдруг появилось желание увидеть это зрелище, изучить его, насладиться им до конца. Ему в его неуравновешенном душевном состоянии казалось, что, наблюдая за происходящим, он найдет правду о человеке. Помещение было заполнено сотней мужчин, тесно прижатых друг к другу, старых и молодых. Одни были чуть ли не в лохмотьях, другие — в пальто и соломенных шляпах. Они не обращали внимания друг на друга, только ждали, когда, наконец, выпустят крыс, и поставленные деньги перейдут из одних рук в другие. Даже под потолком на галерке толпились люди. Они, как пьяные львы, боролись за лучшее место. Джейсона удивило, что среди зрителей было и несколько женщин. Особенно его поразила одна очень молодая, хорошо одетая дама лет 20. Она пришла в сопровождении двух мужчин в черных пальто и цилиндрах. Наверное, это были ее лакеи или кучера. Они охраняли молодую даму от особенно нахальных зрителей. Она сидела на галерке и смотрела вниз на манеж светлыми, холодными глазами. Джейсон успел заметить, что она очень красива, и тут же шорох нетерпения прокатился по публике. После этого воцарилась звенящая тишина, и все взгляды обратились к дальнему углу манежа. Настал выход Иакова. Он оказался удивительно небольшим псом, гораздо меньше, чем представлял себе Джейсон. Черный, с белыми пятнами, коротким хвостом и острыми ушами. Принюхиваясь, Яков прошелся по манежу. Вид у него был самый невинный, и трудно было заподозрить его в недобрых намерениях. Однако, по мнению Джейсона, в нем было что-то не сулившее добра, и он не вилял хвостом. Яков был похож на Эрнеста, собаку, которая была у Джейсона в детстве. Издали, при беглом взгляде, могло показаться, что это та же самая собака. Но и разница между ними была очевидна, огромная разница. Только Джейсон не мог определить, в чем именно она заключалась. Послышались какие-то крики. Монро тронул его за плечо, чтобы он не отвлекался. Джейсон увидел, что один из служащих манежа перешагнул через заборчик с большой железной клеткой в руках. Другой тем временем крепко схватил Иакова за ошейник. И тут Джейсон понял, откуда неслись крики. В железной клетке было не меньше сотни крыс, и все они орали, не пищали, нет. Это были орущие крысы. Джейсон вздрогнул от омерзения. Служитель привычно сунул руку в клетку и стал гроздями за хвосты швырять крыс на манеж. Поведение пса сразу же изменилось. Он тихо зарычал, дернулся в своем ошейнике и прижал уши. Когда на манеже было уже достаточно крыс, прозвучал гонг, и второй служитель отпустил Иакова. Крысы, в основном это были большие амбарные крысы, подняли невообразимый шум и бросились в рассыпную от ринувшегося на них пса. Царапая отвесный заборчик манежа, они лезли друг на друга, чтобы выбраться оттуда и спастись. но сверху, к заборчику, была прибита планка, которая препятствовала бегству. И все время крысы орали так громко, что почти заглушали восторженные вопли публики. Яков больше не рычал. Он беззвучно метался от крысы к крысе и с молниеносной быстротой умерщвлял их. И если он не сразу отпускал убитую им крысу, служитель манежа тут же выдергивал ее у него из пасти. Некоторые крысы были намерены защищаться, но не успевали пустить в ход свои острые зубы. Яков их опережал. Он действовал целеустремленно, тихо, лишь коротко всхлипывая над каждой крысой, и быстро очищал манеж от этих тварей. На другом конце манежа начали выпускать из клетки новых крыс. Джейсон, как зачарованный, следил за травлей. Теперь ему было ясно, что Яков нисколько не похож на Эрнеста. И разница заключалась в том, что в этом крысогубе было что-то почти человеческое. Это был холодный, расчетливый убийца, четвероногий хвостатый стратег. И его хвост не вилял, он был поднят вверх, как у скорпиона. Джейсона поразило, что этот пес умеет думать, тогда как его Эрнест и все другие собаки просто жили. Они играли, дрались, ели. Это-то и было жутко. Травля крыс отвратительна сама по себе, но поведение в ней собаки наводило ужас.